Джейн. Мия ушла. Я иду к ноутбуку и набираю Элизабет Манкари. Я хочу взглянуть еще раз сама, когда Мия не будет нависать. Но домоправитель не выдает ни одной фотографии из тех, что она нашла. Я сказала Мия правду. За то короткое время, что я живу в этом доме, мне ни разу не было страшно. Однако сейчас тишина и пустота приобретают зловещий оттенок. Что за глупости? Это все равно, что бояться детских страшилок. И все же я включаю свет на максимальную яркость и иду смотреть, нет ли чего. Не взломщиков же. Но почему-то я уже не чувствую себя под защитой этого дома, как раньше. Я чувствую себя так, словно за мной наблюдают. Я прогоняю это чувство. С самого начала напоминаю я себе дом, казался мне неким подобием съемной площадки. Это ощущение мне понравилось. Все, что случилось с тех пор, это дурацкий куцый секс с Эдвардом Монкфордом и открытие того факта, что он предпочитает женщин определенного типа, лежит под лестницей с разбитой головой. Я невольно подхожу и смотрю на это место. Что это? Едва заметный контур давным-давно оттертого кровавого пятна? Но я ведь даже не знаю, была ли тут кровь. Я поднимаю взгляд. Надо мной вверху лестницы что-то виднеется. Полоска света, которой раньше там не было. Я медленно поднимаюсь по лестнице, не сводя с полоски глаз. Я приближаюсь, и она принимает очертания дверцы, не больше 5 футов высотой, скрытая в стене панель, сделанная так же, как скрытые шкафы на кухне и в спальне. Я и не знала, что она там есть. «Ау!» — кричу я, ответа нет. Я тянусь и распахиваю дверь. За ней вместительный чулан с принадлежностями для уборки, швабрами, запасные валики для них, пылесос, полироль для пола, даже стремянка. Я едва не смеюсь. Можно было предположить, что в доме окажется нечто в этом роде. Должно быть, уборщица, пожилая японка, которая почти не говорит по-английски и во время своих еженедельных визитов ни в какую не хочет общаться, забыла запереть. Кажется, чулан устроен так, чтобы обеспечивать доступ и к другим домовым службам. На одной стенке электропроводка, компьютерные кабели змеями уходят внутрь дома один по Фолгейт-стрит через люк в потолке. Пробравшись мимо уборочного инвентаря, я просовываю голову в люк. При свете телефона вижу что-то вроде технического лаза через весь дом. Весь его пол тоже покрыт кабелями. Он ведет в более просторное помещение, вроде чердака над спальней. В дальнем его конце я с трудом различаю водопроводные трубы. Мне кажется, что я, возможно, нашла выход из беспокоившего меня положения. Я никак не могла себя заставить отдать неношенную одежду Изабель, а заодно свои книги и другие вещи в Оксфорд. Ну и разбирать все это и раскладывать по шкафам дома один по Фолгейт-стрит я сочла неправильным. Чемодан так и стоит с самого переезда у лестницы, ждет, когда я решу, что с ним делать. Я приношу его и тащу по лазу на чердак. Пусть тут постоит, не на проходе. Света от телефона недостаточно, поэтому я смотрю под ноги, лишь наступив на что-то мягкое, и вижу между стропилами спальный мешок. Он здесь давно лежит, весь покрыт пылью и грязью. Я поднимаю его. И из него вываливаются девчачьи пижамные штаны с узором из яблочек. Я засовываю в мешок руку, но там больше ничего нет, кроме скомканных носков в самом низу, а еще визитка сильно помятая. Карл Йонсен, сертифицированный психотерапевт. Повернувшись, я вижу, что тут же разбросано кое-что еще. Консервные банки из-под тунца, свечные огарки, перевернутый флакон духов, пластиковая бутылка энергетика. Странно и необъяснимо. Я понятия не имею, кто, кроме Эммы, жил в этом доме, поэтому не знаю, принадлежал ей этот мешок или нет, если даже это был ее мешок. Я никогда не узнаю, какой безымянный страх заставил ее перебраться из красивой стильной спальни сюда. Очень громко в замкнутом пространстве звонит мой телефон. Я достаю его. «Джейн, это Эдвард», — говорит знакомый голос.